Алло, Александр Иванович? Нет, это его знакомый. А скажите, как там Александр Иванович поживает? Сейчас он. Сань, иди. Альберт, ну тебя, я не знаю кто. Ну иди. Ой, да я тебе не могу подняться. Скажи. А кто это спрашивает? Это Михаил Мутуз. Вы мне... Да вам не обязательно, просто хотели спросить, как он там поживает. Он нормально, хорошо, но просто он сейчас лег уже. Да нет, мы его не хотим тревожить, просто вот хотели спросить, как он там давно... Нормально он поживает, завтра к нему сын приезжает. А как у него зрение? Ну, зрение слабое, плохо видит. А, ну он плохо. Хоть выходит там в магазин, там это... Нет. Но он мусор может вынести, а магазин... Ну, когда солнце не светит, ярко не светит... Вот. Понятно. А дочери его навещают? Ольга, конечно. Он мне жаловался просто, что ему там какие-то хулиганы звонят. Ему еще звонят хулиганы? Нет, никто не звонит. Ай, слава богу. А то Нет. Он мне жаловался, что ему там какие-то хулиганы ночью звонили. Что-то такое мне рассказывал. Нет, сейчас никого здесь нету. Ну, слава богу. Все в порядке. Ну, хорошо, передавайте ему, чтобы желаем ему здоровья, чтобы жил долго и чтобы все у него было хорошо. Хорошо, как вы сказали, кто... Михаил вас, Мутуз, как... Михаил Мутуз, он знает. Мутуз, да? Да, сейчас Михаил... Сейчас я... Деда, Михаил Мутуз тебе звонит. Он что-то... А раньше слышно? Он меня помнил. Может, у него с памятью что-то стало уже? Он плохо помнит. А, ну вот это понятно. У него с памятью проблема ну, это вообще. Ну, я вот понимаю. Мы же с ним столько лет общаемся. Ну, что, да, 76-й год, так что ну, это... Ну, да, мы понимаем. Ну, вы ему там здоровиться, там, чтобы все было хорошо, если что. Да, надо, да, там, да. Он... Скажу, хорошо. Там у него должен быть где-то мой телефон записан, если что, так посмотрите. Ага, немножечко. Хорошо. Я ему... Ну, сейчас пусть он спит, а это да, ну, утром посмотрим. Ну хорошо, ну отдыхай, пусть отдыхает. Да, и он перезвонит тогда. Хорошо, всего Ладно. Доброго. До свидания. Всего доброго.